Глава 7. В ловушке. «Мне не показалось?» — спросила Мариса, и мне передалась ее тревога. Она неприятно надавила на грудь. Никто из нас не желал застрять в мире, где нет ничего, кроме воды и мелких кусков замороженного мяса, которые употреблять в пищу опасно для жизни. Да и подпитываться собственной маной мы не сможем бесконечно. «Не показалось», — мысленно ответил я русалке и жестами обратился к сестре с простым вопросом. «Почему?» Она пожала плечами, но вид у нее оставался крайне задумчивый. «Сколько энергии у тебя осталось?» — спросил я, быстро перебирая руками. «Половина запасов источника». Жестами ответила Вика. Я нахмурился. Задумался. Да, мы могли долго находиться под водой, но никто не хотел испытывать предел своих возможностей. Марисе в облике русалки с одной стороны было проще, но с другой, если пропустит это полнолуние, то застрянет в этом обличии до следующего. Есть предположение, почему так? Мысленно спросил у супруги. «Скорее всего, вся магия здесь сводилась к силе морского демона. Может, не стоило уничтожать этот макар?» Размышляла она про себя. «Тогда бы акула предупредила. Ей невыгодно нас терять. Я попробовал в мыслях обратиться к богине. Она-то куда лучше разбирается в мирах изнанки. И как работает местная магия, что порождает монстров-мутантов». Но ответом была лишь тишина. Ментальные призывы не выходили за границы этого мира, словно нас здесь заперли. Более того, я на интуитивном уровне ощущал, что они не выходят за толщу воды. Нам нужно подняться к поверхности и попробовать открыть портал там, мысленно сказал Марисе и жестами повторил для Вики. А есть здесь эта поверхность? Со скепсисом поинтересовалась русалка. «Должна быть. Вода не может быть бесконечной. Мне передавались сомнения русалки, и для этого даже не стоило продолжать разговор. Магия защищала от давления в десятки, если не сотни атмосфер. Но сколько километров было над нами? Черт, да к чему эти мысли, когда можно просто проверить?» Жестом я объяснил девушкам, что пора всплывать, и в конце выставил ладонь тыльной стороной к Вике, что значило «это окончательное решение». Я устала. Жестом показала сестра и сложила руки на груди. Шестой час подряд было непросто держаться на плаву даже для водного мага, и неизвестно, сколько займет подъем. Я протянул сестре руку, и она обхватила мое запястье. Позволил ей отдохнуть, потянув наверх за собой. Подъем к поверхности воды мира океанов оказался сложным для всех нас, но больше всего удручало отсутствие солнечного света. Лишь следующие за нами магические шары освещали мутно-зеленую воду. Родовой дар не видел вокруг ничего, кроме воды. И еще раз воды. Шли часы, но легче не становилось. Словно давление толщи воды над нашими головами оставалось прежним. А чтобы убедиться наверняка, следовало убрать магическую защиту, но рисковать быть превращенным в лепешку мне совсем не хотелось. Время растворилось в воде, поэтому я не мог ответить, сколько времени прошло, когда в голове раздался радостный голос русалки. «Вижу блики поверхности». Она плыла первой, поскольку длинный хвост давал ей значительное преимущество в скорости и маневренности перед ногами. Когда до цели остается последний рывок, это лучшая мотивация. Поэтому я ускорился и потянул сестру за собой. На поверхности была рябь, и я на миг дезактивировал световые шары, чтобы увидеть звезды, свет луны, да хоть что-то. Но оттуда просачивалась лишь темнота. Никто не решался всплыть первым. Да, Казалось бы, что может быть проще? Высунул голову из воды и вдохнул воздуха. Но это работало лишь на лицевом мире. Здесь, за гранью воды, могло скрывать все, что угодно. Поэтому под пристальным взглядом девушек я высунул на поверхность руку. Головой решил не рисковать. И правильно сделал. Меня тут же обожгло, словно на руку вылили раскаленного металла. Я быстро потянул ее обратно под воду, и она тотчас окрасилась моей кровью. Я непроизвольно открыл рот, и туда попала вода. Горькая, но не соленая. Воду тотчас выплюнул, но на языке остался неприятный вкус. Но это была мелочь по сравнению с тем, как горела рука. На ней не осталось кожи, часть мышц оказалась опалена. «Святая акула, давай помогу», — предложила Мариса и подплыла ко мне. «Нет, я сам». Она не стала возражать, поняла, что в этом деле лучше использовать целительские руны людей, а то после ее заклятий у меня и чешуя на руке могла вырасти. В голове возникла руна исцеления от ожогов. Ох, часто же приходилось ее применять. Чтобы она хорошо сработала под водой, вторую руку я приложил к ране, и место стыка засияло золотистым светом. Исцеление было таким же болезненным, как и в момент получения ожога. Обожженные волокна мышц отделились от руки, заменяясь новыми, а кровь так и продолжала хлестать из открытых сосудов. И так минуты три, пока рука ниже локтя не начала обрастать новой кожей. Боль затихла, сменяясь нестерпимым зудом. Пришлось сжать вторую руку в кулак, чтобы сдержаться и не начать расчесывать полупрозрачную кожу. Еще через пару минут от ранения не осталось ни следа, как и от неприятных ощущений, не считая оставшегося на языке противного привкуса воды. «Ты понял, что это было?» – спросила Мариса. Она передавала мне волны тревоги, от которых было сложно отстраниться, поэтому часть эмоций русалки доходила до меня. Этого хватило, чтобы сердце начало биться чаще. «Там странное излучение, но через воду оно не проходит», – ответил я русалке и жестами повторил для сестры. У меня возникла ассоциация с радиоактивным излучением, да таким сильным, что с ним не сравнить взрывы ядерных реакторов моего прошлого мира. Это была одна из тактик некромантов по уничтожению мирного населения, и, как по мне, ничего ужаснее они придумать не могли. «Как же тогда открыть портал?» – озадачилась Вика. «Водный купол. Подниму тебя вместе с ним», – предложил я быстрыми движениями пальцев. «А его толщины хватит?» – уточнила русалка. Чтобы проверить, я поднес руку к грани воды и постепенно сокращал расстояние. 10 сантиметров. 7, 3, 1. И я отдернул руку. На этот раз ничего не сгорело, но кожа покрылась волдырями. Черт, да я так в мазохиста скоро превращусь. Снова использовал руну от ожогов, и на этот раз жжение тотчас сменилось зудом, который прошел всего через минуту. 3 сантиметров воды хватит, но на всякий сделаем 5, объяснил я сестре. Она в нерешительности сжала губы. «Но пока рука Вики покрыта водой, портал не откроется, раз не открылся здесь». В мыслях прозвучала отдельная мысль. Я же не хотел подвергать сестру той боли, что мне самому пришлось испытать, даже на секунду. Первым поднимусь я, создам барьер от излучения, а затем уже ты, показал на пальцах свой план. Создашь портал, находясь под моей защитой. Вика нерешительно кивнула. «Когда я поднимусь, наша связь может прерваться», – предупредил я русалку. «Поэтому поднимай Вику ровно через 3 минуты. Выдержишь?» «Да, это тело гораздо сильнее человеческого», – Я собрался, сосредоточился, и вода начала окутывать меня водяными потоками, что не переставали двигаться по кругу. Окутали меня, словно паутина. Хватило высунуть голову. Сквозь мутные бурлящие потоки воды виднелась лишь чернота. Я поднял руки, и от них отсоединилась водная стена. Она изогнулась полукругом, прикрывая небольшое пространство от неизвестного излучения. Да, можно было создать стену и находясь под водой, но тогда я лишался возможности подстроить ее под Вику и портал, ведь всегда остается шанс, что нужно будет поменять угол наклона или траекторию. Силой мысли поднял на поверхность один из световых шаров, центр своего водного творения. И прямо на этом месте через минуту выросла фигура Вики. Она шаталась, поскольку под водой ее ноги держала Мариса. Плотный водный купол окутывал сестру. Дрожащая рука освободилась от защиты, и Вика махнула ей, разбрасывая брызги. Через мгновение пространство мира ночи закружилось, и под моим изогнутым куполом открылся портал белого света. Я подождал, пока Вика пройдет туда и подаст Марисе руку. Русалка в такой же водной защите стала подтягиваться в портал. В этот момент я нырнул и помог ей подняться из воды, а затем забрался и сам. Почти как на лодку забираться. Главное было найти опору и поднять собственный вес. Опорой стал ковер в гостиной наших апартаментов. Я быстро забросил себя в портал и разлегся на полу. Первый вдох был болезненным. «Закрой портал!» – прохрипел я, лежащий рядом сестре. Она подняла руку, сделала взмах, а затем уронила ее на пол. «Я наплавалась. Больше никогда с тобой не пойду», – сказала сестра, тяжело дыша. «Мне нужна вода!» – простонала Мариса. Голос русалки привел меня в чувство, и я вскочил на ноги. Взял на руки задыхающуюся девушку и понес ее в ванну, в ее комнату, поскольку от санузла в моей у русалки остались не самые хорошие воспоминания. Положил в большую ванну, какие в моем мире больше походили на джакузи. Но это пузырьки не делало. Мы ее заказывали лишь для того, чтобы у девушки в облике русалки было место, где свернуть длинный хвост. Я включил теплую воду, и Мариса задышала ровней. Закрыл слив пробкой, и вода тут же приняла зеленый оттенок. Краски мертвого моря стирались с русалки. До утра и вовсе смоются под напором чистой воды. «Все хорошо. Я немного посплю», – устало произнесла девушка. Но я остался с ней еще на 10 минут, чтобы удостовериться. Ванна наполнилась почти до краев, и излишки воды уходили через верхние сливы. Хорошо. Так ей будет тепло. Выйдя из комнаты Марисы, вернулся в гостиную. Заметил, что после себя оставил зеленые следы на белом ковре, а под Викой и вовсе растекалось большое пятно. Сестра так и уснула на ковре. Не мог же я ее здесь оставить. Пошел в ее комнату, включил свет и растолкал Нурлана. Хорошо, что дверь он не закрыл и стучаться не пришлось. «Ой, а ты чего какой зеленый?» – спросил он, оторвав голову от подушки. «В зеленке поди купался». «Вставай, Вика такая же зеленая. Надо ее отмыть и уложить спать». «Да пусть зеленый ложится, я не брезгую», – ответил некромант и опустился на подушку. «Нурлан!» – прикрикнул я. «Да встаю я, встаю!» – неохотно поднялся он. Дальше он и без моей помощи отнес Вику в ванну, а я, наконец-то, отправился к себе. Зашел и включил свет. «Выключи! Мы же спим!» Раздался с кровати писк саламандры, а затем и протяжное мяуканье. «Вы как здесь оказались?» «Дык и ванна всех перенесла. Она, кстати, сейчас в комнате Ивана!» Хихикнул Ленц. Лежащая на моей кровати девушка потянулась, поднялась на локтях. И мне показалось, что она стала еще моложе. Теперь выглядела лет на 18. «О, ты пришел! А чего зеленый?» Спросила она и зевнула. «Пропитался водой мертвого мира!» «Скорее кровью морского демона!» «Да, хорошо, наверное, спалось, когда кто-то делает твою работу!» Акула усмехнулась и откинула одеяло. Встала с кровати. Я от неожиданности чуть открыл рот, потому что богиня стояла передо мной полностью обнаженной. Она создала себе идеальное человеческое тело, а волосы цвета морской волны легкими струйками стекали по груди, и мой взгляд невольно опустился ниже, по гладкой коже. Но я вовремя взял себя в руки, пока не начал приставать к богине. Откашлялся и пошел к душевой. Долго стоял под прохладной водой, смывая с себя кровь морского демона, а вместе с ней и напряжение. Чтобы полностью избавиться от зелени, мне пришлось тереть тело мочалкой с душистой пеной от мыла целых 3 раза. Казалось, что эта чертова напрочь въелась в кожу, и я стирал ее до красноты. Вышел из ванны, прикрытый полотенцем. Из окна на меня смотрела полная луна. У Марисы будет время обратиться, как проснется. А вот на кровати, в эротичной позе, сидела акула. Богиня и не думала одеваться. И сдался ей я, простой смертный, хоть и опытный маг. На ней не было ничего, кроме висящего на шее макро на цепочке. Большой драгоценный кристалл притянул мой взгляд. А мысли о нем помогали не соблазняться изящным телом девушки. «Хм, пожалуй, я посплю в другой комнате», — сглотнув, сказал я. «Решил меня обидеть?» Богиня надула губки, делая обиженное выражение лица. Совсем как обычная девушка. Однако я понимал ее игру. «Нет, но и использованным быть не хочу. Иначе зачем я тебе? Очередное развлечение?» Акула хмыкнула, и ее лицо стало серьезным. Она поднялась с кровати и приблизилась ко мне. Посмотрела прямо в глаза. А я всмотрелся в ее зрачки, где бушевал не один океан. «Ты убийца богов», – прошептала она. «Но это не значит, что я буду и дальше рисковать своей шкурой ради твоего величия. Большая часть водных миров и так уже твои». «Я об этом и не прошу, хотя ты не представляешь, как сложно остановиться, когда понимаешь, что ты сильнее других богов». «Тогда что ты хочешь?» «Хочу тебя». «Это я понял. Но не понимаю, зачем, когда ты можешь выбрать любого бога». Акула наклонилась к моему уху и прошептала. «Любой мне не нужен. Я хочу сделать богом именно тебя».